Стоило апостолосу, скажем, изречь повязки менять ежедневно, как потрясение от мудрости учителя начинало светиться на лицах взыскующих истины. Вопросов, в отличие от слушателей Христовых апостолов, тут никто не задавал. Только отвечали на его вопросы, и мгновенно, не отводя взоров от вещающего. А вот она смотрела на меня, и тоже неотрывно, хотя всегда стояла позади всех. Да и что ей за нужда лезть вперед? Во-первых, это нарушало бы субординацию, не для молоденькой стажерки место близ самого. Да и ни к чему было Елене. Елена ее звали, протискиваться ближе. Ее чернокудрая голова из заднего ряда маячила над головами прочих. Думаю, чернокудрая. Хотя видна была только тонкая темная полоска над лбом, а шапочку так и распирала непокорная копна. Глаз же шапочка, естественно, не скрывала. Черные, лишенные зрачков глаза. Мрачный, почти гнетущий блеск гнездился в этих глазах без зрачков. И блики его били мне по глазам. И ни одного движения, ни одной попытки привлечь к себе мое внимание. Огромное, могучее, несуетное. В ночь перед выпиской я долго не мог уснуть. Завтра, уже завтра, чужая жизнь, чужая, я уверен, она не сможет стать моей. Жизнь, набитая страхами, всосет меня в свою утробу. Или, наоборот, отшвырнет, выплюнет на обочину. Она уже сейчас, здесь, рядом, у самого лица. А завтра... Это завтра громоздилось в темноте палаты свалкой неразличимых предметов, где-то там, за границами беспомощного света настольной лампы. Лампы с покорно понуренной головой металлического абажура. В дверь осторожно постучали. «Входите», — отозвался я. Светлый дверной проем почти заполнила высокая статная фигура в белом халате, белой шапочке. Что-нибудь случилось, Елена? Ее очертания нельзя было спутать ни с чьими. Я дежурю сегодня ночью. Хотела посмотреть, не нужно ли вам чего-нибудь, и все. На удивление, голос у Елены, а я ведь его и не слышал ни разу, оказался тоненьким, воркующим, детским, что так не вязалось с ее могучим сложением. Дверь она притворила. «Все в порядке, девочка, не волнуйся, иди отдыхай». Она не пошевелилась. «Иди, дружок, все в порядке», — повторила я. Меньше всего я был склонен к ночным доверительным беседам. И тогда она рванулась к моей постели, рухнула на колени и, схватив мою руку, стала исступленно целовать ее. Сцена выглядела нелепо, безвкусно сама по себе, а для моей-то жизни... Я даже не нашелся, как реагировать, что делать. И что должен делать мужчина в таких случаях? Теперь света от склоненной лампы хватало, чтобы рассмотреть Елену, ее бледное лицо, темные глаза, из которых ушел мрачный блеск, смытый быстрым дождиком слез. Простите, простите, но что делать?